6. Едва взглянув на внука, сьор Халлард понял, что-то случилось. Дестон весь светился от счастья, и это сейчас, когда идет война, и все северное побережье анклава Нарабор разрушено. Вот уж где точно не увидишь такие счастливые лица. Да и в столице тревожно, после похорон двух сьоров. «Ты был в Чихуане», — догадался дед, — «у своей девчонки. Но как?» «Мне доложили, что через портал никто из высших ни разу за 7 лун не проходил. Я велел за тобой присматривать». Поскольку Дестон уже принял решение, он не считал необходимым скрывать от деда свой секрет и дальше. Достал транспортер и сказал только два слова. «Код крови». «Ты понял, как можно активировать артефакты? Но как и когда?» «Случайно», — признался Дестон. Поранил руку и залил транспортер кровью. Началась перезагрузка. «Какие еще эксперименты с фамильными артефактами ты проводил?» — напряженно спросил дед. «Пока никаких, но я подозреваю, что высшие обманщики. Вы скрываете от простого народа, что ничем таким особым не отличаетесь, кроме роста и глаз, в которых нет зрачка. Но кровь у вас такая же. В целом, возможно, какие-то отличия есть, но артефактам это не важно. Значит, перемещаться при помощи транспортера могут все, и защиту носить, и проходить через порталы». «Молодец», — вырвалось у деда. «Рано или поздно ты должен был догадаться. Я тебя не торопил». «Чем же ты занимался, 7 лун?» «Дай-ка угадаю. Бегал в Чихуан к своей девчонке». «Она моя жена!» «Вот даже как! Вы уже дали друг другу брачные клятвы? Иными словами, вас объявили в храме мужем и женой?» «Нет пока, но я уже все решил. Отказываюсь от титула, женюсь на Алоле и переселяюсь в удел подальше от столицы», — беспечно сказал Дестон. Он все еще был там, в Чихуане, в объятиях Алолы. Это была восхитительная, незабываемая ночь. Вот как. Дед прошелся по комнате, напряженно о чем-то раздумывая. «Будешь, значит, жить в глуши, разводить овец и трахать смазливых горничных?» «Нет! Я люблю Алолу и буду ей верен!» «Как же ты еще молод!» «Выслушай меня, Дестон, прежде чем принимать решение. Ты нужен союзу трех анклавов, нужен армии, нужен империи. Гораздо больше, чем своей девчонке. Тебе выпал шанс. Император признал тебя, бастарда, наследником дома. Ты можешь занять место, предназначенное тебе по рождению». «Я Сирхот! И мой отец был Сирым Хотом, и ты его убил!» «Нет! Ты же сам говорил, что казнил моего отца, и так жестоко, ты его сжег!» «Это не так. Эддард был моим ассистентом». Сьор Халлард сел и тронул пальцем матовую сферу. Она тут же ярко засветилась, замелькали картинки. «Твой отец был прекрасным пилотом, лучшим. Мы хотели перелететь океан, испытывали новый двигатель. Я до сих пор вижу перед глазами тот взрыв». Ренье сжал ладонями виски. Эддард сильно рисковал. Он зачем-то включил двигатель на полную мощность, хотя я ему это запрещал. Мы были в самом начале испытаний, и так рисковать не имело смысла. Это было похоже на самоубийство. Твой отец понимал, что ему не позволят жениться на Грате из Великого дома. «Он очень любил твою мать», — тихо сказал дед. «Но почему все думают, что ты его казнил?» — потрясенно спросил Дестон. «А что я должен был сказать? Намир заявил свои права на мою дочь. Виктория приглянулась ему еще, когда была девочкой. Я посчитал это предложение лестным. Он ведь старший принц, наследник дома. Мы заключили договор, была помолвка. Намир терпеливо ждал. Он долго ждал, Дестон. А я тянул, сколько мог. Наконец, Виктория вошла в официальный брачный возраст, и ее потребовали в Калифас. Когда твой отец узнал об этом, и случилась трагедия. Эддард погиб, и твоей матери стало безразлично, за кого выйти замуж. Но это еще не все». «Сколько тайн!» — криво улыбнулся Дестон. «Боюсь, ты меня уже ничем не удивишь». «Ты Тадрарт, Дестон. Последний мужчина императорской крови. У великого дома Тадрарт не нашлось больше сьоров. Эддард Хот был бастардом императора Такташа». «Но почему же он в таком случае не носил титул мессира? Моя бабушка, кто она? Уж точно не леди, Сирра, свободная, быть может, вообще рабыня. Тателариус. Твоя бабушка была Тателариусом первого ранга, Дестон. Но женщины Тателариуса — редкость. Тем не менее, они есть. Высший ранг женщины не могут получить, и то, что твоя бабушка добилась максимума, говорит о том, что она была необычайно умна. Она изучала наследственные болезни высокородных, и ее эксперименты очень не понравились твоему деду-императору. Они крупно поссорились. Тактаж велел ей убираться из Игниса вместе с ребенком. Так они оказались в Нараборе. «Почему император не признал сына?» «Спроси у него сам», — вздохнул дед. «Император Тактаж еще жив, только вряд ли он хоть что-то помнит. Мы, высшие, живем долго, тело наше крепко, оно цепляется за жизнь изо всех сил. А вот разум. Вырождение коснулось нашего мозга. Потеря памяти, безумие. Для чего и существует пустыня забвения. Боюсь, история о том, почему твой отец, всего лишь Сирхот, похоронена там». Дестон рухнул в кресло напротив деда и уставился на сферу. «Тадрарт, немыслимо! Это ничего не меняет», — сказал наконец он. «Тадрарт я или Халлард, я хочу жить с Алолой и не претендую на престол империи». «Это глупо», — сердито сказал дед. «Не хочешь быть императором — не будь им. Хотя ты имеешь полное право, как последний из дома Тадрартов Сьор. Но помоги свергнуть Ранмира. Объединенная армия трех анклавов никогда не пойдет за Сиром Хоттом, но за Сьором Дестоном, наследником великого дома Халлард и последним из императорского дома Тадрартом, пойдут все. Но для того, чтобы стать Сьором, тебе надо укрепить свое положение, женившись на Грате из Великого дома. На одной чаше весов лежит твое личное счастье, на другой — судьба империи. Ты ведь говорил о свободе, мэтру Леви. Империя Аль-Хали — это рабство и возврат в Средневековье, в самую мрачную его пору. Ты можешь преобразовать империю в республику. Так Такор хотел, чтобы все представители нашей расы покинули эту планету, но сначала мы должны вернуть ей свой долг. Отдать открытие нашей высокоразвитой цивилизации народу, помочь ему стать на путь прогресса. Но правит сейчас Аль-Хали. Это конец нашим надеждам, Дестон. Случилось самое худшее. Именно Ранмир пришел к власти и первым делом нарушил конвенцию, применил торпеды против своей же семьи. Сьоры трех анклавов поддержат тебя против него. И даже сьор Самир, когда узнает, кто ты. Что ты ответишь? Но я дал слово. Алола мне теперь жена. Пусть она его тебе вернет. Дай ей все, что она только захочет. Замок, деньги, слуг, титул, если она того желает. Хочет замуж за Лерда. Мы найдем ей подходящего мужа. Алола может стать твоей официальной любовницей, фавориткой. Ты признаешь ее детей, это почетно. Но Гратой она стать не может, твоей супругой. «Я не могу», — простонал Дестон. «Моя честь. Я еще никогда не нарушал данного слова. А ты предлагаешь мне обмануть женщину». «Твой отец погиб, испытывая новый двигатель», — сурово сказал дед. «Император Тактакор, твой дядя, сам спустился в реактор и схватил смертельную дозу радиации. Другой твой дядя, мой единственный сын, был убит во время торпедной атаки, когда поехал укреплять побережье на случай нападения. Они были настоящими мужчинами, а ты — тряпка!» — презрительно сказал сьор Халлард. «Какая-то юбка тебе дороже дела! Убирайся с глаз моих! Стань навозным червем и ползай в грязи! Я отрекусь от тебя! Мне не нужен такой внук!» Дестон не тронулся с места. «Что молчишь?» «Грата Нэша», — он говорил с трудом. «Я ей нравлюсь. Атль Закатекас будет только рад. Прекрасная партия. Этот брак еще больше объединит дальних, южных и северных. Моя внучка Виктория в таком случае выйдет за наследника дома Готвер». «Но она так любила Аксесса. По-моему, моей двоюродной сестре не до свадьбы». «Кого это волнует, когда идет война?» — усмехнулся дед. «Браки укрепляют союзы великих домов, а не какие-то договоры на словах. Выполни свой долг. Я уверен, что твоя сестра сделает это без колебаний. Мне надо сказать о Лоле. Дестон пока не представлял, как сделает это. Чудовищно! Я уже могу поговорить с Атлем, или ты еще можешь переменить свое решение? Нет, ты прав. Честь великого дома и честь мужчины — вещи несоизмеримые. Я ведь ее не брошу, а Лолу не отрекусь от нее, всего лишь формальности. Он понимал, что сам себя уговаривает. Но должна же Алола понять.